Глава 12. Поспать удалось всего 5 часов. Легла около 2 ночи, слушала агрессию и пыталась копировать поведение Абигаль. В принципе, ничего сложного. Мать Марка и Софии была никакой. Инфантильной, пугливой и ко всему безразличной. Редко проявляла эмоции, не любила разговаривать, но при этом обожала красивые наряды и выходы в них в свет или листать журналы с модными интерьерами. А заболела она, скорее всего, от того, что держала все эмоции в себе и не смогла пережить потерю привычной жизни. То есть в опекунском совете мне нужно быть безэмоциональной и молчаливой, но прекрасно одетой и причесанной. Поэтому встала я в 7, собиралась с помощью грез, и сверкнувшие восхищением глаза генерала сообщили, что труды наши не были напрасны. Ехать до столицы всего ничего, я даже не успела вдоволь поболтать, потому что потеряла дар речи от вида раскинувшейся на горизонте Асоки, так назывался великий город королевства Велисии. Это тоже я выяснила ночью у грез. «Да, похоже, у вас тут побывали попаданцы со всей нашей земли и из разных эпох». Только и смогла выдохнуть я, когда мы выехали в удивительный город через высокую каменную арку, напоминавшую триумфальную, только магическую. Проезжая по улицам, вымощенным огромными каменными плитами, я видела и вполне узнаваемые памятники и фонтаны. К ним явно имели отношение любители погулять по Петергофу, а также люди, знакомые с брюссельским писающим мальчиком и быком с Уолл-стрит. «Вы правы, Галь. Здесь собраны знания множества правзамов из разных времен и стран, приправленные нашими магами. Например, под землей Асоки тоже есть транспортная сеть под названием метро. С ума сойти! Но меня больше впечатляют вот эти хрустальные мостики». Я махнула рукой в сторону переливавшегося в солнечных лучах изогнутого мостика, соединявшего крыши 2 трехэтажных домов. Другие дома тоже были трехэтажными и тоже соединялись такими мостиками, все без исключения. «Это очень удобный способ пешего передвижения», — пояснил генерал. «Горожане любят использовать его для прогулок. Сверху открываются отличные виды». «Да, я заметила. На мостиках было не менее оживленно, чем на проезжей части». «И снизу, наверное, тоже», — пробормотала я, задирая голову. Мы как раз собирались проехать под одним из стеклянных переходов, и я задалась вопросом, а местных дам не смущает, что кто-то сможет заглянуть им под юбки? «Вы ничего там не увидите, Галь. Покрытие моста многогранное. Оно будет слепить и не даст разглядеть ничего неположенного для чужих глаз», — усмехнулся генерал. «Умно. Тогда ладно». Я опустила голову и принялась оглядывать улицы, пытаясь отыскать еще что-то знакомое. Фасады и длина зданий были разнообразными, а вот высота одна. И только где-то в центре виднелись несколько шпилей и куполов. На перекрестке мы свернули направо и покатили к раскинувшейся впереди площади. С большим театром в центре и кипарисовыми аллеями по бокам. Но этих коней я узнала. Я их ни с чем не спутаю. «Это театральная площадь?» «Нет, это площадь совета. А нам вон в то здание с конями. Опека, как и некоторые другие советы, заседает в нем». «Повезло. Очень красивое место». Мне было очень любопытно, скопировали внутреннее устройство большого или нет. А еще волнительно из-за грядущего общения с местными представителями органов контроля, но я старалась держать себя в руках. Поэтому, когда машина остановилась на парковке, я прекрасно помнила, что нужно сделать постное лицо. А когда генерал подавал мне руку, я уже полностью вошла в роль. «Отлично. Именно такое я и помню, Абигаль. Можно еще смотреть только вперед и никуда больше», — одобрил генерал и повел меня к высоким ступеням. Ну, как повел? Указал рукой направление и пошел рядом. На людях он мне свой локоть для опоры не предложил. Видимо, неприлично ходить под руку с будущей воспитательницей детей, которых берешь под опеку. Я смотрела вперед, не забывая изредка моргать, но краем глаза все равно замечала, что генерал иногда кивает встречным нарядным прохожим. Успокаивала, что он тут, похоже, часто бывал и многих знает. На входе у высоких дверей стоял караул, закованные в латы рыцари с огромными мечами. На нас стражи никак не отреагировали, видимо, тоже знали генерала. А может, они реагировали лишь на тех, на кого как-то реагировала огромная рамка, похожая на те, что стоят у нас на вокзалах и в аэропортах. Мы поднялись на 2-й этаж по гулкой лестнице. Доминго уверенно свернул в правое крыло и, коротко стукнув, открыл 3-ю по счету дверь. Я даже прочитать, что на ней написано, не успела. В очень прилично отделанном кабинете приятные бежевые стены сочетались с темным деревянным полом и мебелью. За большим столом сидела тучная дама лет 40 в строгом коричневом платье с кружевным белым воротником и с аккуратной прической. Вид она имела говорящий. Тонкие губы с опущенными уголками и прямой взгляд не оставляли сомнений, что госпожа эта добродушным нравом не обладает. Я сцепила руки перед собой в замок и расслабила мышцы лица, стараясь, чтобы оно ничего не выражало. «Генерал Доминго Элма, что привело вас?» — спросила дама. «Доброго дня, маркиза Вилана. Я хочу оформить опеку над детьми покинувшего мир живых мятежника Иниго по ходатайству их матери Абигали Иниго, которая возьмет на себя обязанности их воспитателя». «С какой стати вы согласились на это, генерал? Вам разве сейчас до опеки?» — бесцеремонно уточнила аристократка. «Насколько мне известно, вы собираетесь жениться и завести собственных детей». «Вы совершенно правы, маркиза, но вдова и дети — мои соседи. Мне будет удобнее контролировать их поместье лично, а не пускать дело на самотек». Доминго держался пока вежливо, но по холодным ноткам в его тоне я поняла, что он злится. «На Марка и Софии Иниго уже поступила заявка от их дяди Доната Иниго», — огорошила маркиза. «Мы как раз собирались сегодня отправить оповещение вдове, но дело усложняется из-за вашего запроса, поэтому решение примет Большой Совет, который соберется в конце месяца». «Да что бы всем! Успел таки опередить!» Об этом возможном осложнении Грессия мне тоже ночью говорила. «Если бы мы с генералом оказались первыми, опеку бы отдали ему незамедлительно, из-за того, что меня не пришлось бы вызывать в столицу, так как я явилась сама. А теперь мне очень хотелось выразить эмоции открыто. Например, кинуться к столу, потрясти маркизу за грудки и предложить ей взятку». Пришлось впиться ногтями в ладони, чтобы сдержать порыв. «Оформляйте мой запрос, я готов подождать до конца месяца». Дама нехотя достала из ящика стола два бланка и протянула нам. Она явно не обрадовалась осложнению дела. «Заполните и подпишите», — велела она, кивнув на длинный стол со стульями, стоящий у окна, видимо, для этих целей. На нем и ручки лежали. Но у меня внутри все похолодело от натурального ужаса. Я вызубрила наизусть все ключевые данные Абигаль. Дату и место рождения, как звали родителей, когда дни рождения детей и так далее. Но писать на языке этого мира я даже не пробовала. Да и вообще, вдруг я что-то забуду или перепутаю? Я расцепила руки и как будто случайно задела бедро генерала, надеясь, что он поймет мой отчаянный сигнал тревоги. «Вы, кажется, забываетесь, маркиза», — рявкнул Доминго. «Я вам лавочник, что ли? У меня нет времени заполнять бумажки. Вызывайте бюрократа, пусть заполняет из базы, а мы подпишем. Да побыстрее». Догадался. И его слова возымели действие. Маркиза явно перепугалась и, часто-часто захлопав глазами, потянулась через стол, чтобы нажать на одну из кнопок, рядом расположенных на его краю. Спустя минуту в кабинет проскользнул невысокий юркий старичок и уселся за стол, положив на наши пустые бланки ладони. «Имена?» «Доминго Элма и Абигали Иниго», — холодно сообщил генерал. «Готово», — через несколько секунд отчитался старичок и также быстро покинул кабинет. Мне опять пришлось приложить усилия, чтобы на лице не проскользнуло и тени изумления. Это что же за магия у дедули такая, что превращает его в ходячую компьютерную базу данных? И кто из остроумных попаданцев обозвал его бюрократом? Но Доминго тронул меня за локоть, легонько направляя к столу, чтобы поставила подпись. Показывая пример, он взял свой бланк и принялся проверять. Я сделала то же самое. В принципе, зря паниковала. Ответы на все вопросы мне были известны. Хотя все же потренироваться в письме нужно было заранее. Подпись, которую я накорябала в специальной строке, выглядела немного косенькой. Не то что у генерала, размашистая и уверенная. Но вредную тетку, придирчиво оглядевшую бумаги, все устроило. И я, потихоньку выдохнув, покинула кабинет, следуя за генералом. Получилось, что я не сказала маркизе ни одного слова, только кивнула, коротко присев, когда вошла, и в качестве прощания. И, как ни странно, это никого не удивило. Это считалось в здешнем обществе нормальным и приличным поведением для опальной вдовы без магического дара. Как будто она не человек, а тень, на которую даже внимания обращать не стоит. Прожить всю оставшуюся жизнь в таком положении я бы ни за что не хотела. «У вас ужасное общество и отношение к женщинам, да и не только к женщинам, к попаданцам тоже». Пробурчала я, больше не в силах сдерживаться, когда кабриолет, защищенный прозрачным магическим куполом, отъехал от площади. «Ваши из последних попавших к нам об этом неоднократно говорили, но еще они рассказывали, до чего дошли некоторые ваши страны со своими свободами и толерантностью. Так что наше правительство решило не рисковать и оставить все как есть». Я закашлялась, подавившись возражением, потому что полностью про себя соглашалась с несовершенством моего родного мира. Во всем нужно знать меру. Помолчала с минуту, но все-таки сочла нужным пояснить. У нас на Земле много разных стран, и законы во всех разные. Есть совсем консервативные, там еще похлеще, чем у вас, отношение к женщинам. Есть страны, которые впали в крайности и разрешают браки между деревьями и людьми. А есть и вполне нормальные, где все относятся друг к другу уважительно и дают шанс проявить себя. У нас тоже дают, магам. Но, по большому счету, я с вами согласен. Некоторые законы в стране пора менять. Кстати, покойный муж Абигаль участвовал в мятеже против короны, который спонсировала и идейно вдохновляла одна наша страна, проповедующая совершенно другую религию и ценности. Если бы у них получилось, нас бы ждало еще более худшее положение, чем сейчас. А вот там как раз правзамам дали свободу и шанс пробиться во власть. Они и дорвались. Создали кучу новых вероисповеданий и штампуют оружие. К счастью, среди них крайне мало магов, и сила пока на нашей стороне. Я окончательно прикусила язык, вспомнив, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. И лишний раз напомнила себе о том, что земляне далеко не все мягкие и пушистые. С чего я взялась всех судить по себе? Но вы все равно хотите изменить жизнь правзамов. Безусловно. Уверен, что после знакомства и составления представления о характере и знаниях правзама большую часть из них можно выпускать из монастыря, жить свободно. Мы ехали по улицам столицы, все дальше и дальше от центра. Но своей необычной красоты город не терял и ближе к окраинам. Наоборот, приобретал. Тут встречалось больше зеленых зон. Однако и любоваться ими я не успевала. Слишком интересный у нас с Домингой завязался разговор. «А как вы поняли, что я для вашего мира безопасна? Может, тоже какую-то проверку провели, а я и не заметила?» «Поверьте, я разбираюсь в людях, иначе бы не был главой рода и 15 лет командующим службой внешней разведки. Я всего месяц назад вышел в отставку и готовлюсь занять должность в Совете магов короля, а до этого составил великое множество психологических портретов». У меня возникло сразу несколько вопросов. И главный – а сколько ему вообще лет? Но машина на повороте свернула, и я поняла, что мы домчались до строительных рядов. Сердце ударилось о ребра в предвкушении. Меня окатило горячей волной счастья и невероятного азарта. Ох, как я все это люблю! И сейчас как рассмотрю! Я забыла обо всех проблемах, мечтая лишь о том, чтобы в Велисии уже изобрели что-то типа акрила, эпоксидной смолы, хорошего клея и хотя бы нетканных полотен. Забывшись, из кабриолета я выскочила, даже не дождавшись помощи генерала, чем заработала упрек в его взгляде, и тут же приняла положенное Абигаль выражение лица. Но держать его было очень сложно, особенно когда мы вошли в ворота. Рядами строительный рынок называли, потому что он состоял из выстроенных в длинные улицы огромных ангаров с витринами и прилавками, выставленными на месте распахнутых ворот. Ряды разделялись строго по видам материалов, везде были указатели. Сантехника, освещение, камень, изделия из дерева, отделочные материалы – и целый ряд сопутствующих мелких товаров. Первым делом я подтолкнула генерала именно к нему. По тысяче мелочей мне проще всего будет понять уровень местного прогресса. Ведь если у них есть строительный фен, значит и полимеры вполне могут найтись. Весь рынок мы обошли часа за 4. У меня гудели ноги и голова, а у генерала, наверное, отсох язык распоряжаться, чтобы в его поместье доставили нужные мне каталоги. Но настроение у меня было просто превосходное. Нет, полимеров тут не изобрели, но были гипс, цемент, разнообразные колеры и краски, хороший клей, стекловолокно, которое я смогу использовать как основу для создания гибкого камня. А еще очень интересные местные материалы. Например, жидкое стекло, прозрачное вещество, чем-то похожее на смолу. Я прикинула и поняла, что с помощью магии и пряхи смогу создавать из него необычный декор. Руки чесались попробовать. И я полезла в сумочку за деньгами, чтобы хоть немного купить сразу. Тогда генерал уже не выдержал и, взяв меня за локоть, потащил к машине. «Так, все, обедайте домой, а то вы скоро и торговаться начнете. Каталоги доставят до нашего возвращения, а выбранный вами товар через час, если не быстрее. Не выдавайте себя, Гааль!» Я тяжко вздохнула и попыталась успокоиться. Обедать так обедать. Есть и правда уже хотелось.